как река, и как волна лапсает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как Спаситель всех людей любить. Если б знал живущий на земле любовь Христа, лишь ею дышат все. И если б он любовь отмял на миг, то этот мир давно б уже погиб. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, как Спаситель всех людей любить. Приди скорей, тебя Спаситель ждет, давно стоит у запертых ворот, стучи к тебе. Злата, серебра. И если б не было любви, любви Христа,